«И все-таки, — настаивал Хункелер, — вы совершенно уверены?» Хозяйка села, сложила руки на коленях, задумалась. «Ну да, я уверена». Допустим, ему пришлось выйти в туалет. «Нет, здесь мсье Рюфенахт никогда в туалет не ходит. Он пиво не пьет. Бывало, конечно, спускался вниз и выходил на несколько минут. Ну и раз невозможно выдержать напряжение в комнате. Надо пройтись минуту-другую. Но в прошлое воскресенье такого не было, я уверена». «Можно взглянуть на его комнату?» «Разумеется, но ничего особенного там нет. Очень скромно. Стол, стул да кровать». Она провела его в глубину зала, к лестнице. Наверху отперла одну из дверей. Они вошли. Комната была маленькая, с единственным окном, выходящим на задний двор. Голый пол из широких еловых досок, белые оштукатуренные стены, балки на потолке. В углу кушетка, стул, простенький дубовый стол, на котором не было ничего, кроме пепельницы, а в пепельнице два сигарных окурка. Хункелер присмотрелся. Безусловно, премиум. На стене справа рамка с портретом Регулы Хэмерли. Светлые волосы, большие темные глаза. Стекла в рамке нет, осколки валялись на полу. «Боже мой, что это?» — воскликнула хозяйка. «Кто это сделал?» Хункелер пожал плечами. Он понятия не имел. «Последний раз, когда я приносила ему бутылку вина, стекло было целехонько, не иначе, как кулаком разбил. Одну минуточку!» Он услышал, как хозяйка спустилась вниз. Подошел к окну, открыл. До земли метра три. Спрыгнуть во двор особого труда не составит. А вот снова забраться в окно уже очень непросто. Он бросил взгляд на дровяной сарай. Там на крючьях висела пятиметровая лестница. Хункелер сел на стул и стал ждать хозяйку. Она вернулась с совком и веником и принялась заметать осколки. «Не знаю, какая муха его укусила. В последнее время он вел себя очень странно, все больше молчал. А в минувшее воскресенье как он себя вел?» «Чудно. Со мной держался как чужой. Выпил всего-навсего одну кружку пива внизу в зале и все время смотрел в стол. А в следующие вечера? В понедельник и во вторник? Точно так же. Теперь вот еще и стекло в рамке разбил. Это портрет женщины, которую он любил, хоть она и сбежала от него. Большая любовь, но трагическая». «Но ведь это всего-навсего фотография». «Ну, не говорите, месье. Фотография, она все равно, что сам человек. Можно убить человека, если воткнуть иголку в его фотографию. Разве вы не знаете?» «Теперь знаю», — отозвался Хункелер. «Меня интересует еще кое-что. Кто-нибудь видел, что в то воскресенье в 21 час машина Рюфенахта действительно стояла возле вашего разъезда?» Хозяйка поднесла обе руки ко рту, в глазах ее плескался ужас. «Почему, он что-то натворил?» «Нет, не думаю». «Захворал?» «Нет, я вчера видел его, все в порядке». «Тем лучше. Мсье Рюфенахт всегда ставит машину на автобусной остановке. Не знаю почему. Он ведь вообще чудак. Остановка расположена метрах в 30 отсюда, на дороге в Кнёринг. Из трактира ее не видать. Может, кто-нибудь, возвращаясь домой, видел его машину? Пойдемте спросим Мишеля». Они спустились вниз. Хункелер подсел к завсегдатаям. «Хочу спросить, не видел ли кто из вас в прошлое воскресенье в 9 вечера машину мсье Рюфенахта?» Завсегдатые призадумались. «Нет», — сказал, наконец, один из синих комбинезонов. «Может, ты видал? — обратился второй к коротышке в резиновых сапогах.